Ах, в далекой части горы вдруг появился человеческий кровяной туман, и сияние солнечного света превратился в дым. Что это? Многие люди, как и Ячень, не верили своим глазам. Стоя на городской стене, Огненный изобразил улыбку. Действительно, во время огромного сражения всегда появляются демоны крови. Черный человек Ворон сказал, на самом деле очень тяжело победить демонов крови. Да и солнца не было так долго, а крови и мерзости достаточно. Это все демоны крови низкого ранга, но ни о чем беспокоиться. Как только черный человек Ворон закончил говорить, куча дыма поднялась из озерного пруда крови на землю. Затем оттуда вырвалась кровавая тень, побежавшая в самый темный угол. Солнце сияло прямо на остатки крови за ним, поэтому и образовывался дым. Однако, в отличие от человеческого тумана, его тело не исчезло сразу. Вместо этого он медленно таял, как снеговик на солнце. Появились демоны крови низкого ранга. Некоторые воины царства достижения астрала были слегка шокированы. Посмотрите, демон крови среднего звена. Кто-то указал на темную часть горы трупов. Там стояла кровавая тень. Его форма была очень похожа на человеческое тело. Однако его черты лица были довольно размытыми. Шо, зверь 5 ранга бессознательно прошел мимо. Не успев вовремя среагировать, он тут же оказался в западне и попал прямо в лапы тени крови, после чего произошло кое-что неожиданное. Эта тень крови без каких-либо трудностей вошла в тело, и спустя время существо вспыхнуло, свет крови на его теле стал ярче, настолько, что можно было даже увидеть его черты лица. Однако, зверь 5 ранга, который стоял прямо около него, превратился в иссохший труп. Какое злое существо! Неудивительно, что ночью мы нашли много сухих трупов. Я думал, что это связано с некоторыми животными, которые питаются человеческой кровью, однако. Ячень нахмурился. Пока зверь Ци образовывал темные облака, тень крови все росла и росла. Она прыгала на зверей и убивала их один за другим. Что касается человеческих воинов, то они стояли довольно далеко, и их еще защищало солнце, так что на данный момент тень крови на них не нападала. Если я не ошибаюсь, эти демоны крови начали появляться со вчерашнего дня. Они увеличили свою способность поглощать кровь Ци от животных и людей. Пока все хорошо, потому что нет демонов крови высшего ранга. Но если они появятся, даже с объединенными усилиями мы вряд ли сможем его остановить. Так что давайте убьем всех, пока такое не случилось. Тело огненного духа вспыхнуло, и после нескольких вдохов он приземлился посреди поля битвы. Выкинув первую пришедшую на ум атаку, в демонов полетели огненные лезвия Ци. Прикасающиеся к нему демоны сразу начинали гореть и исчезать. Так безрассудно. Черный человек Ворон покачал головой, но последовал за ним и присоединился к битве. Остальные воины царства достижения астрала также присоединились к сражению. Однако все они волновались о формировании демонов крови высшего ранга. Несмотря на то, что для формирования демонов высшего ранга требовалось много времени и сил, здесь было так много зверей и воинов высшего ранга, что стоило им поглотить достаточно крови и ци хотя бы одного такого существа, они тут же преобразуются в демонов высшего ранга. Убивая демонов крови, воины царства достижения астрала надеялись одновременно убить всех зверей, чтобы демонам было не от кого питаться. Ячень и остальные молодые воины вернулись в город Золотого Треножника. Они не остались, потому что знали, что это уже не их бой. Вместо сражения они теперь стояли на городской стене, наблюдая за тем, что происходит внизу. Бум! Огненный дух оказывал наибольшее влияние на этих демонов крови. От одной его атаки ни один демон не мог убежать, и вскоре все демоны крови были убиты. Однако воины царства достижения астрала все еще не останавливались. Они использовали всю свою чжэнь-юань для испарения остатков крови на местности. Несмотря на то, что от такого малого количества крови они бы не образовались, а малый пруд очень быстро высыхал от крови на солнце. Однако то, что знал не каждый, было то, что там было огромное количество этой крови, которая существовала под землей. Река крови образовалась из-за всей этой пролитой крови, которая была после поглощена землей. И тут одна тень крови медленно поднялась над землей. Она была настолько четкая, что даже выглядела как настоящий человек. А еще тень злобно ухмылялась. И злостная аура настолько возросла, что даже храброго воина могло бы бросить в дрожь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://horizon.ru. Если вам понравилась глава, Оставьте комментарий. https://lakhorizontru/dominiruyushchiimech. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 212. Глава 212. Размышления. Поле битвы составляло несколько сотен миль. К полудню десятки воинов царства достижения астрала окончательно испарили все реки крови. К счастью, до сих пор не было ни одного демона в крови высшего ранга, сказал с облегчением огненный дух. Черный человек-ворон ответил на это. Зато еще остались сильные и слабые демоны крови, да и среднего демона крови высшего ранга, думая, я и в одиночку смогу победить. Но если он будет сильнее, думаю, только вы с вашим огненным Чжэнь Юань могли бы его подавить. Однако, если появился бы верховный демон крови, боюсь, никто не смог бы его победить, кроме человека, обладающего редким солнечным Чжэнь Юань. Другие из компании воинов достижения астрала приблизились, когда другой засмеялся. Демоны крови растут невероятно быстро только в начале. Однако, как только они достигают высшего уровня, то сколько бы крови они ни пили, это больше им не поможет. Только если он каким-то образом поглотит чрезвычайно мощную кровь ци какого-нибудь война царства душ, то, возможно, и поднимется еще выше у демонов крови такой мощный потенциал. Мы должны были провести десятилетия, чтобы достичь царства достижения астрала, тогда как они могут сделать это мгновенно, если у них будет достаточно крови ци. Черный человек-ворон засмеялся. Я тренируюсь медленнее, чем они превращаются в кровавого демона. Но демоны крови всегда боялись солнечного света, пламени и молний, по крайней мере до того момента, пока не станут кровавыми дьяволами, которых даже могущественный чистый Чжэнь Юань еще смог подавить. Кроме того, не забывайте о том, что демоны крови должны расти, поглощая кровь ци. Когда они начнут терять себя, это будет конец их жизни. Да ну, вы правы. Самая большая слабость демонов крови заключается в том, что они легко разбиваются и исчезают. Чем быстрее они поднимают уровень, тем быстрее они теряют сознание. В жилых районах обычно нет ни одного демона крови, способного превратиться в кровавого дьявола, а войны крови и то встречаются раз в тысячелетие. Однако мы стали слишком небрежны. Наверное, слишком расслабились и забыли много ужасных вещей. Остальные люди молчали. В истории человечества были некоторые катастрофы, связанные с демонами крови. Впервые это произошло совсем давно, в древнюю эпоху. Во второй раз это случилось через 50 тысяч лет, а третий – за тысячу лет назад. О первых двух было слишком мало известно, так как время неплохо стерло их из памяти людей. Но третий был описан во всех подробностях. Именно тогда был всплеск волны зверей на континенте истинных душ. В стране проходили небольшие волны монстров каждые три дня, и каждые полмесяца страна все больше уменьшалась. Каждые полгода они терпели великие волны прихода зверей, и так продолжалось целый год. В то время понесли множество потерь люди и звери. Масштабы составляли под 3 миллиарда. Кровавая катастрофа окрасила все небеса в красный, которые поливали землю кровавым дождем. Многие воины пропадали в кровавых туманах, а выходили оттуда убийцами. Многие также потеряли себя и умерли от ранений. Это ужасное место предназначалось для демонов крови. Бесчисленные демоны крови рождались в этих горах трупов. Вначале их было немного, но поскольку люди не убили их вовремя, это приводило к тому, что рождались бесконечные демоны крови. В конце концов, после того, как звери приутихли, количество демонов крови достигло более миллиарда, включая сотни воинов крови. И в то же время родился и полукровный дьявол. Возможно, всему человечеству настал бы конец, ведь они не знали, как победить демонов крови и получеловека, однако катастрофу удалось предотвратить, потому что появился человек, который имел небывалую силу для человеческой расы. Миллионы демонов крови уничтожили бесчисленное количество стран, поглотив несколько сотен миллионов человеческой крови и душ. И особенно тяжело это отразилось на воинах царства жизни и смерти, так как за ними до сих пор не было убитых. Поэтому из-за множества битв десятка тысяч людей и зверей, начали появляться демоны крови. Но они смогли начать их предотвращать, да и по непонятным причинам демонов крови было не так уж много. Большинство из них были низкого ранга, и очень редко встречались среднего. Возможно, именно поэтому никто и не беспокоился какое-то время о демонах крови. Хорошо, облака уже рассеялись. Эта область полностью покрыта солнечным светом. Не должно быть никаких новых демонов крови. Вернемся. Да, но вскоре должны прибыть армии из города Золотого Треножника, чтобы почистить поле от трупов. На поле битвы и правда всюду были разбросаны трупы зверей, многие из которых разлетелись по местности по частям. Однако вместе они составляли огромное количество монстров. На огромных улицах города Золотого Треножника Ячень и Галанью и шли рядом друг с другом, готовясь вернуться в свои собственные отели. Если бы не волна зверя, сегодня прошел бы ежегодный день аукциона для города Золотого Треножника. А теперь это отложили на какое-то время, с улыбкой сказала Голаньюе. Ячень, ответи. Ну, зато у меня будет время переварить эту битву. После долгой битвы было много вещей, которые требовалось бы пересмотреть. Ячень должен был тщательно тренироваться, превращая новую информацию в собственные навыки, пока он еще мог помнить вещи четко. Ха-ха, какой трудоголик. Но у нашего лунного павильона действительно не хватает гениев, как ты. В глазах Галанью и вспыхнула горячая страсть. Она была уверена, что если Ячень присоединится к семи ночам лунного павильона, то это поднимет семь ночей на совершенно новый уровень. Пусть прямо сейчас его сила, вероятно, была не такой мощной, как третья ночь. Ячень покачал головой и сказал, когда я пока только ищу цель, я могу присоединиться к лунному павильону, но пока у меня пока нет особого интереса к лунному павильону. Для Еченя всегда нужна была цель. Делать что-то вслепую только потому, что люди сказали, что это полезно, было безответственно. В настоящее время у него нет причины и цели присоединиться к лунному павильону. Но чем больше Ячень отказывался, тем больше Голанью и хотела, чтобы он присоединился к ним. Она планировала доложить до уровня руководства и лидера с Еченем. Ячень прибыл в свой отель, попрощался с Голаньюе, и они разошлись. «Сэр, ваш душ готов», — сказал с уважением слуга. Дав ему 10 монет, Ячень открыл дверь и вошел в ванной комнате. Наконец, Ячень мог расслабиться. Его глаза были наполовину закрыты, пока он вспоминал детали сражений. Некоторые детали, возможно, из-за силы его души, были слегка запутаны и забыты, но теперь стали развязываться в общую картину. Например, он осмысливал атаки меча, некоторые свои убийства и побеги. Там, кажется, есть некоторые проблемы с углом. Уклонение можно сократить. Убийство не было достаточно четким. Чем больше он думал об этом, тем больше ошибок он находил. Дело было не в том, что он был ослаблен, потому что некогда было выбирать, и он просто атаковал сотни и тысячи атак. Ему было трудно удержать их в совершенстве. Ошибки были неизбежны даже для Еченя. Медленно выпустив воздух, Ячень открыл глаза и тихо пробормотал. Так много ошибок. Наверное, это слабость человека, полная неопределенности. Ву-у-у-у. Поднявшись из подготовленного для него бассейна, тонкое, но мускулистое тело Еченя прошлось по комнате, полной пара. Еченю было уже 17, и он уже почти развился, что делало его более мощным. Взяв чистую одежду, Ячень вернулся в свою спальню, где начал медитацию и обучение. Поле битвы команды приспешников собрали зверей и внутренние органы в огромную деревянную тележку неподалеку. Так много тушек зверей, сколько денег это будет стоить? Должны ли мы скрыть пару внутренних органов зверей, дорогая? Я предлагаю тебе не делать ничего глупого. Разве ты не видишь, что люди наблюдают за нами? Если тебя поймают, ты тут же будешь наказан. Хе-хе, я ж просто шутил. Это не смешно. Волшебная волна позаботилась об этих воинах, и это малое из того, что мы можем сделать. Плюс, это не значит, что мы ничего не получим. Пока мы собираем все материалы и органы, все мы получим 5% всего дохода от них. Это будет больше, чем 2 месяца нашего общего дохода. Поэтому просто делай свою работу. Не думай ни о чем другом. Медленно объяснил ему капитан-солдат. В глубине земли, внутри реки крови, тень крови чувствовала всех этих людей, стоящих на земле, и была немного взволнована. Но вскоре все-таки стало спокойно. Нет, эти люди слишком низкого ранга. Поглощение их было бы бесполезно для меня, и только заставило бы меня быстрее сойти с ума. Ах, хорошо, лучше мне ее поплавать в этой реке крови, чтобы восстановить силу. Демоны крови были причудливыми существами. Они были сформированы из крови и мерзости и полны информации в сознании. Но, без сомнения, чем дольше они жили, тем умнее они становились и образовывали из себя уникальный интеллект. Он ухмыльнулся и медленно погрузился в реку крови. День за днем Ячень упорно тренировался. На 5-й день в гостиной был острый цирк, и мирный воздух начал вибрировать, ломать. Открыв глаза, Он выпустил из них два меча, похожих на огонь. Ву-у-у-у. Воздух неподалеку разрезал лезвием, и перед тем, как врезаться в стену и исчезнуть, мечи вспыхнули ярким светом. Хотя на самом деле эти мечи были невидимы для других, и только Ейчен мог это почувствовать их движение. Странный шум заставил Ейченя посмотреть вверх. Горшочное растение перед ним слегка тряхнулось, листья на нем свисали с ветвей, но почему-то казалось, словно какая-то неведомая сила стала высасывать его жизнь прямо из корней. 30% попадания меча – это начальный уровень, 99% попадания меча – экспертный уровень. И сейчас я нахожусь где-то на середине, всего 50%. Попадание меча было почти как сказка. Обычно это было очень трудно начать, но на более позднем этапе становилось относительно легко, потому что вначале никто не знал, что должен делать. Способность понимать цель меча требовала у людей понимания искусства меча и острого ума. Ейчень уже узнал намерение меча, поэтому вскоре овладел начальным уровнем намерений меча. В то же время он уже получил определенное понимание намерения меча, которое дало ему представление о том, что необходимо для достижения прогресса. Тем не менее, часть, касающаяся его упрощения на более поздних этапах, звучало только относительно. Многие люди ничего не добились из-за ограниченных ресурсов и окружающей среды, и так и не сделали прорыва за всю свою жизнь. Поэтому, хоть немногим удалось достичь начального уровня намерения меча, редко кто-либо доводил его до уровня эксперта. Что касается полного намерения меча, то такого уровня едва вообще кто-либо достигал. Те, кто смог добиться прогресса выше полного намерения меча, до сих пор были неизвестны. Ейчень понимал, что намерение меча было как усиление. Например, нормальный меч Ци может разрезать большую сталь, но с помощью намерения меча он, вероятно, мог бы разрезать сразу две большие стали. И по этой причине цель меча изменяла структуру меча Ци, делала его сильнее и жестче. Однако процесс изменений был неконтролируемым. Обладатель меча не мог предвидеть или изменить обновки. Другими словами, с культивацией Ейченя прямо сейчас ему не удавалось повлиять на намерение меча, и приходилось лишь использовать его. Однако намерение меча, очевидно, было не просто улучшением. Из-за своей нереальной природы он мог разрезать пустоту, и никакое зло не могло проникнуть в нее. Например, атака мечом ранее была невидимой, как будто она вообще не существовала, но могла лишь сократить жизнь, а не просто уничтожить ее. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://loghorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://loghorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://loghorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://loghorizon.ru. Глава 213. Глава 213. Мечеобразное растение. Та. За дверью комнаты раздался тихий стук. Фактически, этот шум можно было слышать ежедневно. Поднявшись с постели, Ейчень грозно проговорил: «Входи». Дверь была открыта, и перед ним появился слуга с кучей золотых карточек. «Сэр, это VIP-карты, которые ваш друг попросил передать». Ейчень взял их и прочитал надпись: «Город Золотого Треножника, вступление в аукцион VIP-карты». «От дамы?» – спросил Ейчень. «Да, сэр». Ейчень сразу понял, от кого это было, поэтому снова спросил: «Сколько дней осталось до аукциона? Есть новости об этом? Это должно быть завтра, я надеюсь. Ой, приготовь мне немного еды», — отдал приказ Ейчень, взяв VIP-карты. Через 15 минут все блюда были поданы. Ейчень сидел в столовой, медленно наслаждаясь едой. В трех кварталах от отеля Ейченя, в гостевом номере модного ресторана Голанью, и 4-я и 6-я ночи обсуждали что-то. «Исполнитель Го, вы уверен, что хотите привести его в лунный павильон?» 6-я ночь играла с маленьким кинжалом при разговоре. Голанью и сказал: «Конечно, этот талант пропадет, если попадет не в ту компанию». 4-я ночь все еще находилась в исцелении. Она выглядела слегка бледной, когда было бы нехорошо. У каждого гения есть свой собственный способ обучения. Было бы странно, если бы это было легко. Как и другие трое людей в 7 ночах, мы ищем гениев из разных военных учреждений, а на него я потратил так много усилий. 6-я ночь засмеялась. «Кажется, что у исполнителя Го уже есть план». «Не совсем так, я могу только продолжать играть паиньку. И тогда, когда придет время, я заставлю его ощутить, что он нам задолжал. Например, во время этого аукциона, если он найдет то, что ему нравится, но не сможет себе позволить, я бы с радостью одолжил ему немного денег». Голанюи немного улыбнулся. Будучи руководителем лунного павильона, пусть он был и не на самом высоком уровне управления, у него все же был определенный доступ к ресурсам. «Ах, похоже, мне придется больше тренироваться. В противном случае я могу быть исключен из 7 ночей». Шестая ночь почувствовал давление, хотя он не хотел этого признавать. Второй день, утро. На улице много воинов, многие из них все еще ранены. «Я слышал, что здесь есть огненный фрукт дракона, да, прямо в городе Золотого Треножника. Интересно, правда ли это? Огненный фрукт дракона – это хороший материал. Для нас, воинов царства Скрытого Юаня, это, безусловно, вершина Гранул. Жаль, мы никогда не сможем себе этого позволить. Да ну, все наши совместные деньги не смогут позволить себе крошечную часть кожи огненного фрукта дракона. Забудь это, мы здесь не для этого». Перед огромным входом на аукцион остановилась пара человек. «Огненный фрукт дракона. Хорошая вещь». Услышав их разговор, подумал про себя Ячень. Он был в среднем царстве Скрытого Юаня, и если он хотел достичь пикового уровня мирного царства Скрытого Юаня, ему пришлось бы накапливать шэньцы, что было невозможно сделать за столь короткое время. Тем не менее, с огненным фруктом дракона он смог бы достичь царственного Скрытого Юаня на пиковом уровне за самый короткий срок, что сэкономило бы ему огромное количество времени и усилий. За воротами можно было увидеть причудливый вид. Два воина охраняли переулок. «Это, наверное, вип-вход». Подошел Ячень и показал свою вип-карту. Воин с уважением сказал: «Проходите, сэр». Выйдя с другой стороны туннеля, Ячень увидел Голанюя, который стоял прямо за номером 7 в вип-зале. Вип-карта в его руке также показывала 7. Голанюя рассмеялся. «Ячень, ты наконец пришел». Ячень просканировал карту через причудливый механизм и вошел, а после сел на кожаное кресло, которое стояло прямо посреди комнаты. Голанюи сидел сбоку. «Я слышал, что на этом аукционе будет огненный фрукт дракона», — сказал Голанюи, стараясь не показывать, что этот вопрос был задан нарочно. Ячень кивнул. «Я знаю, этот огненный фрукт дракона — это невероятное природное сокровище. Было бы невозможно не посоревноваться за него. По крайней мере, если у вас есть 300-400 тысяч низших камней души. Хотя, если хотите, я мог бы предоставить их вам, на время». Ячень улыбнулся, но ничего не сказал. Вскоре официально начался аукцион. Хозяин с седыми волосами вышел на сцену. Сначала он рассказал об истории аукционного поля, а затем произнес: «Как и любой другой аукцион раньше, аукцион города Золотого Треножника разделен на две части. Первая часть будет использовать золото в качестве торговой валюты, а вторая часть будет использовать камни души. Я уверен, что первая часть аукциона будет иметь немало успеха. Некоторые предоставленные сокровища будут иметь великую, безмерную ценность, по сравнению с тем, что будет во второй части. Однако, если вы не обладаете достаточным количеством золота, вы можете обменять его на камни души. Обменный курс составляет от 1 до 350. Конечно, наш город Золотого Треножника со вступления в аукцион принимает камни души исключительно для получения золота. В обратном порядке же не допускается. Хорошо, теперь, пусть начнется аукцион. Выносите первый предмет». Как только хозяин прекратил говорить, все замолчали. Прекрасный слуга вышел из-за кулисы с подносом в руке. Первый экспонат – это руководство высшего ранга царства смертных, названное «Река заклинания». У автора ее было вдохновение от непреодолимой чистой реки. Тренер, написавший это, имел намного больше силы чистого чжэньцы, чем нормальный верхний ранг царства смертных боевых навыков. Стартовая цена – 30 тысяч золотых. Каждая заявка не должна быть ниже 1000 золотых. Сняв шелковую ткань, закрывающую лоток, хозяин объявил название руководства и плавно производила на публицу эффект. 32 тысячи, 35 тысяч. Большинство людей, которые повышали цену, были из воинов царства скопления реальностей. Пусть некоторые из них и обучились высшему званию царства смертных боевых искусств, многие по-прежнему имели только высокое звание царства смертных брачных искусств, а некоторые не удосужились получить и этого. Поэтому на каждом аукционе они старались получить как можно больше полезных вещей. Вскоре это руководство речевое заклинание было выиграно воином царства скопления реальности за 48 тысяч золотых. Сделав глоток чая, который принес ему слуга, Ячень стал еще более расслабленным, особенно посиживая на кожаном кресле. В начале аукциона были не слишком интересные для него предметы, поэтому он, естественно, не стал вмешиваться. Однако, видя, что насколько люди страстно пытаются получить ту или иную вещь, ему становилось забавно. По истечению определенного периода времени стоимость предметов была повышена. Следующий экспонат, вы, ребята, должны хорошо знать. Все, кто любит лезвия, определенно интересовались бы. 37-й предмет, отличное оружие низкого ранга, клинок синего света. Внезапно люди начали думать. Они были очень удивлены, что в первой части аукциона появится большое оружие такого ранга. Неудивительно, что хозяин казался таким уверенным. Стартовая цена для клинка синего света составляет 1 миллион. Каждая заявка должна составлять не менее 50 тысяч. Если вам интересно, начните предлагать цену. 1 050 000, 2 миллиона, 3 миллиона. В течение нескольких вдохов цена лезвия была резко поднята и достигла 3 миллионов. Однако Ячень задавался вопросом, как получилось, что этот верхний низший ранг, клинок крушащий небеса, на северо-западном аукционном поле страны ветров начался только с 300 тысяч золотых. Этот клинок синего света кажется не таким уж мощным, по сравнению с разрушительным небесным клинком, по крайней мере. Но его начальная цена – миллион. Конечно, результат был ожидаем. Линь Ци купил этот клинок за 5 миллионов 70 золотых. Я полагаю, что этот клинок будет идти не меньше, чем этот номер, поскольку страна Черного Дракона не является страной ветров, но они намного богаче. Ячень ожидал, что клинок синего света заберут воины позднего царства скрытого Юаня. Первая часть аукциона подходит к концу. Следующий экспонат будет последним на первый раунд, и мы специально оставили его на самый конец. Те, у кого не хватает золота, не забывайте, что вы можете обменять свои камни души на золото. Обменный курс составляет 1 на 350. Многие люди закатили глаза. За пределами аукциона, как правило, один низкоуровневый камень души стоил 400 золота. Могут быть небольшие изменения, но там всегда цены были больше, нежели здесь. Так как на аукционе курс был всего от 1 до 350, Гулань Юй засмеялся. Может быть, многим кажется, что им все равно, но как только они видят что-то, что им нравится, побегут обменивать камни на золото. Ячень кивнул. Последний элемент первого раунда аукциона определенно будет чем-то необычным. Некоторым воинам из царства скрытого Юаня, возможно, с такими ценами попросту не хватало камней души, потому что в своей стране им не обязательно иметь золото. Красивый слуга положил круглый лоток на стол аукциона. Хозяин показал всем предмет и громко произнес: «Финал, три мечеобразных растения». Мечеобразное растение. Ячень нахмурился, о нем раньше не слышал. Но по сравнению с Еченем, в других комнатах было много заинтересованных воинов царства скрытого Юаня, а также пары воинов царства достижения астрала. Хозяин спокойным голосом продолжил: «Я думаю, вы все хорошо знакомы с великим речным небесным каньоном возле водопада Журавля, не так ли? Еще в те дни, когда битва короля открыла гору Скала и создала речной небесный каньон, цель меча практиковалась там не менее 500 лет, а это растение постоянно занимало внутреннюю часть речного небесного каньона. И если кто-то вступал туда без разрешения, то его душа тут же была раздавлена этим ужасающим мечом. По слухам, однажды царь достижения астрала вошел в каньон, и с тех пор никто не видел его. Возможно, там он погиб. В речном небесном каньоне никакие растения не выживают. Даже если кто-то намеренно пытался что-то там вырастить, эта мечта просто бы забрала его жизнь. Однако всегда что-то могло пойти против системы. На внешней стене речного небесного каньона росло одно растение. Его называли железным каменным растением, которое было невероятно сильно. Почти никто не мог просто так срубить его мечом или лезвием, поэтому оно легко выживало даже во время битвы Кинга. И со временем оно превратилось в совершенно новое растение, мечеобразное растение. Конечно, не каждое железное каменное растение могло превратиться в мечеобразное растение, шанс был удручающе низким. Возможно, из 10 тысяч найдется счастливчик, а так. Но как только оно превращалось в мечеобразное растение, растение поглощало небольшое количество намерений меча, которые разлагались неподалеку. По слухам, кто-то нашел дверь с мечом с помощью карты и освоил начальный уровень намерения меча. Кто-то овладел экспертным уровнем. Есть много примеров, которые вы все можете просто найти и подтвердить. Внутри VIP-комнаты. Услышав хозяина, Ячень подумал про себя. Это имеет хоть какой-то смысл. Цель битвы определенно слишком мощная для меня. Если я просто побегу к речному небесному каньону, пытаясь узнать намерение меча, то просто погибну. Однако с этим растением все было бы иначе. Он несет большую часть намерений меча, которые бы не повредили там никому. Что случилось? Вы заинтересованы? Это довольно популярный предмет. Однако вам не повезло. Из-за зверской волны было много желающих, кто пришел в город Золотого Треножника именно за ним. Некоторые из них уже изучили намерение меч, в число которых входит воины царства достижения астрала, поэтому я сомневаюсь, что они позволят такой возможности ускользнуть. Голанью и говорил это довольно жутким тоном. Стоило ему только заметить заинтересованность Еченья мечеобразном растении. Он знал, что у него будет шанс помочь ему, и тогда он станет обязан ему, поскольку Ячень не сможет конкурировать с воинами царства достижения астрала. Ячень не сильно заботился об этом. У него не было много душ, но у него было много золота. Если золота было бы недостаточно, то он легко мог бы продать украшения и руководство, или свои миллионы камней и душ. Да и это было всего лишь мечеобразное растение. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 214. Глава 214. Безумные деньги. Без дальнейших церемоний хост заставил раскрыть предмет. Три мечеобразных растения спокойно лежали на круглом подносе. Мечеобразные растения были точно такие же мечеобразные, как и их имя, и напоминали большой острый меч. На кончике меча мерцала аура резкости, которая вызывала у людей озноб. Мечеобразное растение начинается с 3 миллионов золотых. Каждая заявка должна составлять не менее 100 тысяч. Торги официально начинаются прямо сейчас. 3 миллиона 200 тысяч. 3 миллиона 300 тысяч. Из участников торгов не все являлись мастерами мечами, которые знали о намерениях меча. Но было много мастеров меча с высокой культивацией, еще не познавших это учение. Они думали одинаково, желали посмотреть, смогут ли использовать мечеобразное растение, чтобы разобраться, чего хочет меч. Ячень не торопился присоединяться к торгам, еще было время. Увидев Еченья, который сохранял свою спокойность и расслабленность, он не мог не думать о нем высокомерно. На этом континенте истинных душ люди работали с быстрой скоростью, сильным навыком выживания, но вот оставаться спокойными могли действительно редко. На самом деле едва ли кто-нибудь мог так держать себя в руках. В комнате VIP по соседству сидели подросток и старейшина. Подросток носил пурпуровые одежды и явно гордился собой. У старейшины все еще была голова, полная черных волос, но его лицо казалось очень тощим. Было странно, что его кожа каким-то образом казалась синей и фиолетовой. Кожа его лица была очень тугой и натянутой. На первый взгляд он выглядел как зомби. Эти три мечеобразных растения могут помочь мне разобраться с намерениями меча. И с намерением меча, моя культивация увеличилась бы как минимум на 10%. Тогда я был бы более уверен в этом конкурсе скрытого драконьего ранга. Страсть подростка можно было заметить сразу. Он поднял руку и сказал: 4 миллиона золотых. 4 миллиона, кто больше? Хозяин осмотрел поле аукциона. 5 миллионов. Кто-то превзошел его. Голанью и сказал: почему вы не присоединяетесь к ним? Ячень вальяжно произнес: не спешите. 7 миллионов. В этом огромном поле аукциона звук легко отдавался эхом. Может быть, это была только галлюцинация, но все люди ощутили неприятную ауру, впавшую каждому в сердце. Впечатляющий меч. Выражение Еченья изменилось. Это намерение меча было более мощным, чем его. Даже если этот кто-то еще не знал намерение меча по максимуму, он не должен был находиться слишком далеко от него. Голанью и настойчиво напомнил ему. Это было действительно то, что царство достижения астрала хотело бы получить. 2 миллиона сразу. Призрак – это то, что царство достижения астрала мастера меча, спросил гордый подросток у старейшины, сидящей неподалеку. Зомбивидная старейшина сказала: вы можете делать ставку такую, какую хотите. У этого человека свой принцип разбирательств, он не убивает людей просто так. Хорошо, Подросток снова поднял руку. 8 миллионов. Сюй, я не критикую вас, но вам нужно быть более жестким, когда это необходимо. Вы должны заставить людей бояться вас. Тогда эти молодые люди не посмеют больше конкурировать с вами. В VIP-комнате посередине аукциона, на кожаных стульях сидели два мужчины средних лет. Говорящий имел жестокий вид огромного человека с большой бородой, а человек, сидящий рядом с ним, имел квадратное лицо, которое выглядело чрезвычайно острым. Видимо, чтобы об него укалывалось любое зло, которое ему хотели причинить. Человек с квадратным лицом средних лет улыбнулся и сказал: «Ты не знаешь мой стиль, не то чтобы совсем». Жестокий мужчина заставил улыбнуться. Первый не пытался оправдать себя, и его голос разнесся по аукциону. 10 миллионов. Хозяин улыбнулся. Три мечеобразные растения он мог продать за 10 миллионов, что было уже невероятным. Ведь в этом речном небесном каньоне было много мечеобразных растений, на самом деле же они были не такими уж редкими. Каждый год собиралась небольшая кучка, просто большая часть их шла в крупные военные учреждения. Кроме того, мечеобразное растение содержало лишь небольшое количество намерений меча. Вероятность увеличения цели меча была незначительной. Гордый подросток кусал зубами. 12 миллионов. 15 миллионов. Подросток только предложил новую ставку, как другой конкурент уже превзошел его. Дух. Сколько у вас низких камней души. Я верну их вам, когда вернемся. Гордый подросток хотел, чтобы мечеобразное растение досталось ему. В конце концов, никакие другие желающие не захотят потерять шанс увеличить свой меч. Старейшина нахмурился. Он сказал: «Три мечеобразные растения не смогут помочь вам узнать намерения меча. Но я думаю, вы не откажетесь от своей затеи. Однако если цена достигнет 30 миллионов золотых, то вы просто сдадитесь». Камень души низкого ранга не просто лежал на земле. Обычно даже руководители 8 и 9 боевых учреждений могут не иметь столько камней души. Потребление всего военного учреждения было тяжелым бременем. «Хорошо». Подросток кивнул и поднял цену. 20 миллионов. 30 миллионов. Сжав кулаки, подросток сел с разочарованным видом. У него была слабая надежда, что другой человек просто сдастся. Но похоже, что соперничество с воином царства достижения астрала было просто глупой затеей. Голанью была шокирована. За такой короткий промежуток времени цена торгов уже достигла 30 миллионов золотых. Даже у воинов царства достижения астрала было не так много золота. Воитель царства достижения астрала, вероятно, планировал использовать свои камни души низкого ранга для обмена на золото. Что касается камней души среднего ранга, это было совершенно невозможно. Было глупо использовать камни души среднего ранга для обмена на золото. Это было расточительно. Золото было бы очень легко выиграть, однако камни души среднего ранга было чрезвычайно трудно получить. Обычно, даже если у одного человека было много золота, люди ни с кем не обменивались камнями души среднего ранга. Если у вас нет золота, не забудьте попросить у меня. Голанью улыбнулась, глядя на Ячень. Ячень не ответил. Он поднял руку и сказал: 50 миллионов. Что, ты с ума сошел? Улыбка на лице Голанью и застыла. Человек с квадратным лицом немного смутился. Вдруг так поднять цену, сразу 20 миллионов. Очень смело. Он снова подал заявку. 60 миллионов. Все присутствующие на аукционе затихли. Стало настолько тихо, что можно было бы услышать звук упавшей на землю иглы. Ячень выглядел так, будто ничего не случилось. 70 миллионов золотых. 80 миллионов. 100 миллионов. Ха-ха-ха. Ранее тихий аукцион разразился всеми видами шумов. 100 миллионов золотом. Даже если это было только золото, то это была сумма, которую даже высшие учебные заведения 7-го уровня не могли бы позволить уплатить сразу. Дело не в том, что у них не было таких денег, это зависело от человека и для чего нужны были деньги. На такие мелочи, как покупка мечеобразных растений, никто не поднимет цену до 100 миллионов. Это определенно не стоило того. Голанью и сидела с открытым ртом. Она не знала, что сказать в этот момент и подумала, что Ячень попросит ее о помощи. Однако теперь, когда 100 миллионов золота были пределом ресурса, который она могла бы одолжить даже если бы она хотела помочь ему, то у нее не было сил сделать это. В конце концов, она была только подчиненным, а не старейшиной с управленческим уровнем в лунном павильоне. «У тебя есть столько золота?» – спросила Голанюе. Ячень сказал: «Добавьте все эти драгоценности, и этого должно быть достаточно. Вы ограбили небольшое военное учреждение. Голанюи вытерла пот со лба. «Я не сумасшедший». С другой стороны, мужчина средних лет засмеялся. 100 миллионов. Как он мог такое сказать? «Ах, хорошо, что у меня было так много камней души низкого ранга. Теперь у меня остается 3000 камней души среднего ранга, на которые я рассчитывал. И мне понадобятся остальные камни души второго ранга для тренировки, поэтому я сдаюсь». Брутальный мужчина сказал: «О чем ты говоришь? У меня еще есть камни души низкого ранга, я также могу добавить камни души среднего ранга». Не дожидаясь, когда человек с квадратным лицом ответит, мужчина прямо заявил: «120 миллионов золотом». Хозяин вытер пот со лба, но это был пот, выступивший от волнения. 3 мечеобразные растения, продающиеся за 120 миллионов, такое случилось впервые. Он сказал дрожащим голосом: 1. За 120 миллионов золота, кто еще? Если нет, я начну подсчет. Ладно, 150 миллионов. Ячень снова поднял руку. Черт, сколько золота у этого маленького брата. Брутальный мужчина средних лет положил руку, которую собирался поднять. Как у воинов царства достижения астрала, у них не может быть много камней души низшего ранга, потому что они использовали бы их все, чтобы обменять на камни души среднего ранга. Если он продолжит торги, тогда ему придется использовать те, которые он припас для обучения. 150 миллионов золотом. Кто-то еще хочет участвовать в торгах? Хозяин наконец узнал о мыслях богатых людей, которые даже не думали о золоте, как о золоте. Он был уверен, что даже лидер силового ведомства ранга 7, сидевший там, не сможет перебить эту ставку. Кто потратил бы 150 миллионов золота на 3 мечеобразные растения? Даже после того, как он подождал какое-то время, никто не ответил. 150 миллионов золота 1, 150 миллионов золота 2, 150 миллионов золота 3. Продано. Господину в комнате для гостей 7. Голанюи закатила глаза. 150 миллионов золота на 3 мечеобразные растения, какая пустая трата денег. Даже если золото не стоит дорого, все равно, золото, только золото, но эти 3 мечеобразные растения оказали бы мне такую помощь, какую я бы никогда не смог найти еще где-то. Ячень имел свой собственный план. Эти 3 мечеобразные растения получили у левого меча намерение от короля битв, и он унес меч у короля битв. У него была догадка, что, как только меч встретит меч, взятый у короля битв, то что-то невероятное точно произойдет. Это была бы возможность, которую он просто не мог упустить. Что касается золота, то на самом деле это его вообще не волновало. У него было 40 миллионов золотом от горы головы козла, плюс 10 миллионов, которые у него уже были. Это составило бы почти 60 миллионов. Добавив все эти драгоценности, должно было получиться около 110 миллионов золотом. Если бы он использовал оставшиеся 40 миллионов для обмена на камни души низкого ранга, это принесло бы ему только 100 тысяч. У него было более 2 миллионов камней души низкого ранга. Более того, помимо всего этого, у него все еще было 4 пособия царства земли среднего ранга. Если бы они вместе стоили 5 миллионов, тогда у него получилось бы, по крайней мере, 1,5 миллиона золота за каждое из этих 4 руководств. Неважно, будет ли огненный фрукт дракона во второй части аукциона. Вы уже обменяли все камни души низкого ранга на золото, поэтому у вас вряд ли хватит на огненный фрукт дракона. Голанюи подумала, что Ячень вложил все, что у него было, включая все камни души низкого ранга. В противном случае, откуда у обычного человека могло быть 150 миллионов золотом? Даже у воинов реки царства душ не было столько. Для воинов камни души были самым важным ресурсом, и пары сотен тысяч золота носить с собой было бы более чем достаточно. Вскоре были доставлены 3 мечеобразные растения. Ячень не поместил их в хранилище, в котором хранился меч король битв. Не было времени. Вторая часть аукциона сейчас начнется. С этого момента золото не принимается. Будут приняты только камни души. Правило вступления в аукцион города Золотого Треножника состоит в том, что один камень души среднего ранга может быть заменен на 45 камней души низшего ранга. Тем не менее, вы не можете обменять камни души низкого ранга на камни души среднего ранга. Подождав некоторое время, хозяин снова поднялся на сцену. Услышав это, Ячень усмехнулся. Один камень души среднего ранга мог обмениваться на 50 камней души низкого уровня. Даже больше, чем это было возможно, но не меньше. Потому что, как правило, немногие будут менять свои камни души среднего ранга на камни души низшего ранга, Точно так же, как немногие люди будут обменивать свои камни души низкого ранга на золото. Казалось, это немного противоречиво, но это было общеизвестно на континенте истинных душ. Если бы у него не было достаточно золота или драгоценностей, Ячень также не захотел бы обменять свои камни души низкого ранга, так как золото использовалось только на небольшом аукционе. На огромных аукционах, подобных этому, что был в городе Золотого Треножника, возможность покупать вещи за золото в первой части аукциона была сама по себе довольно редкой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 215. Глава 215. Огненный фрукт дракона. Первый лот. Внутренняя броня низкого уровня. Черночешуйчатый панцирь. Воины, ниже царства достижения астрала, могут добавить себе более 10% защиты при ношении этой брони. Кроме того, черночешуйчатый панцирь очень прочный. Ни одно лезвие или копье не сможет его пробить. Стартовая цена – 15 тысяч камней души низкого ранга. Каждый лот торгов должен стоить не менее 1000 низших камней души. Хозяин снял шелковую ткань, которая закрывала предмет, и крикнул громким голосом. Внутренняя броня, Ячень коснулся своей груди. Он тоже носил легкую броню низкого ранга. Если бы не эта низкокачественная броня, он бы не отделался только парой сломанных ребер, когда мистер Цзинь ударил его одним золотым разрушающим пальцем. Гэн Цзинь был из старого поколения воинов позднего царства скрытого Юаня, в конце концов, и искусство золотого разрушающего пальца принадлежало также среднему царству земли. Он имел большую силу и навыки в разрыве обороны. Даже если Ячень уже освоил искусство усиления тела чистого нефрита, то ему все равно было бы трудно заблокировать такую атаку, стоя лицом к лицу. Конечно, в конечном итоге в нее проделали бы огромную кровавую дыру. Пока Ячень думал об этом, цена черночешуйчатого панциря уже перевалила за 30 тысяч камней души. Эта цена была в два раза выше, чем у любого другого оружия большого ранга. Однако, если кто-то действительно думал об этом, то это было не так уж странно. Эти спасительные вещи были такими дорогими, поскольку в какой-то момент они становились единственной вещью, которая могла спасти жизнь. Но, конечно, у всех был предел цены. Когда цена черночешуйчатого панциря была поднята до 50 тысяч камней души низшего ранга, никто больше на нее не претендовал. После продажи нескольких предметов атмосфера аукционного поля стала действительно накалилась. 5 огненных кристаллов юань. Огненный кристалл юань содержит абсолютно чистый огонь юаньцы. Те из вас, кто обучен пользоваться огнестрельным оружием, сможет извлечь огонь юаньцы из кристалла и превратить его в свой собственный чжэньцы или чжэнь-юань. По самым грубым прикидкам, каждый огненный юань-кристалл содержит юаньцы из 15 тысяч камней души низкого ранга. Поэтому 5 огненных огней юань эквивалентны 75 низшим камням души. Для этого предмета каждая цена торгов должна быть не менее 5 тысяч камней души низкого ранга. Торги начинаются сейчас. 8 тысяч. 9 тысяч. Все те воины царства скрытого Юаня, которые были довольно богатыми, присоединились к участию в торгах. Они были в основном на позднем царстве скрытого Юаня. Некоторые из них были даже на пиковом уровне позднего царства скрытого Юаня. Воин нормального царства скрытого Юаня не мог собрать 50 тысяч низших камней души, поэтому, естественно, эти воины не присоединились к участию в торгах. Внутри VIP-комнаты огненный дух сидел рядом с черным человеком, вороном. Он поднял руку. 200 тысяч. Как только цена была объявлена, все в зале затихли. Там были воины позднего царства скрытого Юаня, которые могли позволить себе эту сумму, но это, безусловно, будет безумием. Это не стоило того, так как они должны были бы обучаться за счет этих камней, поэтому они не могли потратить столько. Кроме того, не было никакого смысла бороться с воинами царства достижения астрала. Точно так же, как и в случае с мечеобразным растением. Если бы не участие в аукционе воинов царства достижения астрала, то 30 миллионов были бы пределом его цены. Она, безусловно, не была бы поднята до 150 миллионов золотых. Для воинов царства достижения астрала, Все остальное было ничто по сравнению с камнями души среднего ранга. Независимо от того, сколько они потратили, им все равно. Однако все люди, которые были ниже царства достижения астрала, заботились обо всем этом. В другой VIP-комнате сидели Тяньхао и великий мастер боевой школы алхимиков. Что касается Мэнчао, он все еще восстанавливался. Старейшина медленно произнесла: 250 тысяч. Огненный дух перебил цену: 300 тысяч. Воины царства достижения астрала действительно щедры. Серьезно, без того, что он получил от головной горы, Ячень не имел ничего, чтобы конкурировать с воинами царства достижения астрала. Мечеобразные растения определенно были бы ими куплены. Голаньюи взглянула на Ячень: только вы были настолько глупы, чтобы конкурировать с воином царства достижения астрала. Ячень заставил себя улыбнуться. Он знал, что она все еще не может смириться с тем, что произошло. Его мысли были довольно простыми. Он не упустит ничего, что могло бы помочь ему совершить прорыв. Континент истинных душ был миром власти, это не был мир богатства. Будучи воином, если он не сможет правильно расставлять приоритеты, то рано или поздно он падет. 300 тысяч камней души – это уже предел их первоначальной ценности. Больше нет никакого смысла торговаться. Великий мастер покачал головой и прекратил торговлю. В конце концов, 5 кристаллов огня юань оказались в руках огненного духа. 25-й предмет – один огненный фрукт дракона. Хотя в названии есть слово «огонь», это не дух огня, это только имя. Кроме того, в огненном фрукте дракона нет юань ци. Вместо этого в нем много духа ци. Дух ци почти такой же, как чжэнь ци. Воины просто перевели бы дух ци из плода в свой собственный чжэнь ци вместо того, чтобы тренироваться. Другими словами, это сэкономит вам огромное количество времени для накопления чжэнь ци. Например, если вы на раннем царстве скрытого юаня, один огненный фрукт дракона может помочь вам достичь пикового уровня. Если вы на позднем царстве скрытого юаня, он тоже может сделать то же самое. Но, конечно, огненный фрукт дракона не может все. Он только помогает усилить чжэнь ци. Это не поможет вам сделать прорыв, и вы все должны это запомнить, если позже вы скажете, что я лгал об эффекте, не спеша объяснил хозяин. Опустив чашку, Ячень улыбнулся. Огненный фрукт дракона, наконец-то, я на среднем царстве скрытого юаня, и если я хочу достичь пикового уровня царства скрытого юаня, то мне понадобится много чжэнь ци. Это может занять более 1 года, если это произойдет естественным путем, что слишком долго для меня, а полгода – это быстрее. Вашими конкурентами являются воины царства скрытого юаня. Обычно воины царства достижения астрала не участвуют в торгах, потому что плод для них не дает никакого эффекта. Без 300 или 400 тысяч низших камней души победить их будет невозможно. Многие люди не делали ставки раньше, потому что они ждали огненный фрукт дракона, предупредила Голаньюи. Ячень сказал: поскольку воины царства достижения астрала не будут торговаться со мной, тогда этот огненный фрукт дракона определенно станет моим. Вы уверены? Голаньюи подняла брови. Она понятия не имела, где Ячень получил целое состояние. Камни души были не похожи на золото, это был ограниченный ресурс. Камни души были собраны из духовного фонтана, и у каждой партии власти не было так много духовных фонтанов, поскольку там были ограниченные духовные горы на всем континенте истинных душ. Использование одного камня души было основным в этом мире, и наоборот, золото почти не расходовалось. Оно путешествовало от одного владельца к другому, но общая сумма так и не изменилась. Огненный фрукт дракона. Цена начинается со 100 тысяч низших камней души. Увеличение цены торгов должна быть не менее 10 тысяч. Все, кто заинтересован, начинайте торги. В течение следующих 5 секунд цена поднялась на 50 тысяч. Ячень неожиданно начал торговаться с самого начала. Он выложил 200 тысяч. «Сэр, этот маленький брат, ваш конкурент», — призрак сказал подростку. Юноша ухмыльнулся. Он потратил 150 миллионов, в которые, безусловно, включалось немало камней души низкого ранга. «Я не верю, что он сможет победить меня. Для этого аукциона он привез с собой 350 тысяч низших камней души только для покупки огненного фрукта дракона. То, что мечеобразное растение не планировалось покупать вообще, и он не участвовал в торгах, так как хотел сберечь камни для покупки огненного фрукта дракона. 220 тысяч», — сказал подросток. «Черт, я только что добрался до позднего царства скрытого юаня 3 месяца назад. Без усилений мне потребуется не менее 2-3 лет, чтобы достичь максимального уровня. Воин в толпе поднял руку и закричал: 250 тысяч. Черт, я сдаюсь, я не тороплюсь. Один из претендентов сел, испытав большое разочарование. Он почувствовал облегчение и разочарование, но он был счастлив, потому что ему не пришлось тратить такое огромное количество камней души, но он был расстроен тем, что потерял огненный фрукт дракона. 280 тысяч. Ячень проводил торгов. Будьте осторожны, вас могут ограбить, раздраженно сказала Голанюе. Ячень рассмеялся. Он скоро достигнет своего предела. Я могла бы получить 200 тысяч низших камней души, хотя мне придется объяснить это управлению лунного павильона. Но если вы присоединитесь к нам, тогда все будет хорошо. Будем надеяться, что цена огненного фрукта дракона не пойдет дальше моего предела. Гордый подросток сказал, и его глаза холодно сверкнули. 300 тысяч. После этого, кроме Ячень, другую цену никто не предлагал. Если бы он обменял 300 тысяч низших камней души на золото, то это было бы почти 100 миллионов золотом. Если бы он обменял его вне поля аукциона, то это, вероятно, было бы 130 миллионов. Но, конечно, было легко переходить от камней души к золоту, и наоборот. И, как правило, его можно было обменивать только в небольших количествах. Поэтому даже для большинства могущественных и богатых воинов царства скрытого Юаня было трудно заплатить больше, чем 300 тысяч камней души. 320 тысяч. Ячень боролся за огненный фрукт дракона. Лицо подростка осунулось. 360 тысяч. Ячень пытался быть осторожным. Упав всем своим весом на кожаное кресло, подросток отказался от участия в торгах. Призрак был смущен, и он сказал: «Сэр, у меня есть еще несколько сотен тысяч камней души». «Нет, в этом нет необходимости. Я собирался купить его за 350 тысяч камней души. Поскольку он не проявил ко мне никакого уважения, то не обвиняйте меня в жестокости». Он был не похож на воина царства достижения астрала. Так как он не мог победить богатством, тогда он выиграл бы это с помощью власти, и он заставит его заплатить. Хозяин был очень разочарован. Он думал, что огненный фрукт дракона снова установит новый рекорд, но казалось, что этого не произойдет сегодня. Тем не менее, 360 тысяч низших камней души были уже довольно неплохой суммой. Обычно конечная цена его составляла около 300 тысяч камней души, в редких случаях 400 тысяч, но никогда не достигала такой цены. 360 тысяч, раз, 360 тысяч, два, 360 тысяч, три, продано. Поздравляем покупателя в комнате 7. Хозяин ударил молотком по столу. Для второй половины аукциона огненный фрукт дракона, очевидно, был не самым ценным предметом. Фактически, он был в первой пятерке. Четвертым лотом была целая бутылка восстановления чуда. Он мог эффективно вылечить рану воина царства достижения астрала, которую купил черный человек, ворон, по цене 400 камней души среднего ранга. Пятым и последним предметом был предмет высшего разряда царства земли, руководство по боевым навыкам, искусство небесно-разрывающего божественного когтя, которое было куплено воином царства достижения астрала по цене 380 тысяч камней души среднего ранга. Что касается остальных трех лотов, то они были весьма впечатляющими. Это было отличное оружие среднего ранга, высшее руководство царства земли по боевым навыкам и 30% шанс для царства достижения астрала. Среднее звание великого оружия было синей палкой, которая была продана по цене в 420 тысяч камней души среднего ранга. Руководство высшего звена царства земли было продано за 600 тысяч камней души среднего ранга. И еще один лот оказался в руках черного человека, ворона. Его цена достигла удивительных 800 тысяч камней души среднего ранга, которые были бы 4 миллионами камней души низкого ранга и 60 тысяч миллионов золота на рынке. Все люди на аукционе были шокированы, и даже Ячень завидовал. Черный человек-ворон был внутренним мастером боевого заведения ранга 6 в боевой школе небесного летающего демона. Их богатство нельзя сравнивать с деньгами какого-то одинокого воина царства достижения астрала, что было одним из преимуществ быть частью мощного военного учреждения. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 216. Глава 216. Достижение пика среднего уровня царства скрытого Юань. Гулань Юй сказала серьезным тоном. Он из царства достижения астрала, мастер меча, хороший человек, но то же самое нельзя сказать о других. Что еще более важно, город Золотого Треножника не похож на боевой город. Как только вы выйдете за пределы поля аукциона, вас остановят люди. Если вы не возражаете, то сможете отдохнуть в одном из наших филиалов лунного павильона. Я считаю, что эти люди не посмеют сражаться в нашем лунном павильоне. Даже я понятия не имею, насколько мощным является лунный павильон. Но одно можно сказать наверняка, что даже руководители боевых учреждений 7 Горанга очень уважают нашего лидера. А, спасибо. Кроме как о мечеобразных растениях, Ячень ни о чем не думал, тем более о том, что воины царства достижения астрала захотят сразиться с ним. Даже если другие люди окажутся на пике уровня юниора, он был уверен, что сможет сопротивляться. В худшем случае все, что ему нужно будет сделать, это убежать. С его искусством разделения теневого полета это не должно быть слишком сложно, но если бы он мог использовать огненный фрукт дракона и мечеобразные растения, это было бы более эффективно. Сэр, он ушел. На выходе с аукциона призрак стоял рядом с подростком, как настоящий призрак. Не обращая на него внимания, люди обычно проходили мимо, бессознательно его игнорируя. Подросток кивнул. «Здесь поле для аукционов, давайте не будем тут ничего затевать. Подождем его на улице». За воротами поля аукциона начиналась огромная площадь. Прямо посреди площади стояла статуя высотой 27 метров, темно-желтого цвета. По слухам, статуя изображала основателя аукционного поля города Золотого Треножника, и нынешний владелец действительно был его потомком. Ячень шел рядом с Гулань Юе, а четвертая и шестая ночь были на другой стороне улицы. Все четверо покинули поле аукциона и появились на площади. Как и ожидала Гулань Юе, кто-то встал на их пути, пытаясь. Увидев четвертую ночь, которая стояла прямо за Ячень, подросток замешкался на секунду, но он вспомнил, что с ним был призрак, поэтому он перестал беспокоиться. Он сказал непринужденным тоном: «Я восхищаюсь твоим богатством. Тем не менее, мечеобразные растения и огненный фрукт дракона действительно будут полезны для меня. Не продадите ли вы их мне?» Ячень взглянул на призрака, который оказывал на него давление. Он должен был быть пиковым уровнем воина позднего царства скрытого Юаня, и это тоже ненормально. Что касается речи подростка, Ячень нашел это веселым и сказал: «Эти три мечеобразные растения стоили мне 150 миллионов золотом, а огненный фрукт дракона стоил 360 тысяч низших камней души. Сколько вы планируете заплатить за них?»